Я везу Кэролайн и Джона в Хаяниспорт на длинные выходные. Мы идем на пляж. Дети бегают по колено в воде, потом возвращаются ко мне, визжа от холода. Я обнимаю, прижимаю их дрожащие тела к себе. Джон хочет обсушиться, и я растираю его полотенцем, смахивая песчинки. У него такие маленькие лопатки, торчат, как пробивающиеся крылышки. «Пойдем скорее, Джон», — восклицает Кэролайн, хватает брата за руку, тянет за собой, и они снова бегут к прибою, поскальзываясь на мокром песке. Я вдруг ощущаю, как к горлу подкатывает комок. Страх. Мне хочется крикнуть им «Вернитесь!». Июнь и июль я провожу на Скво-Айленде. В каком-то смысле это лето похоже на все другие, разве что Джек не приезжает на выходные. Бобби говорит, что на национальном съезде Демократической партии должны показать короткий фильм о Джеке. Планировалось, что это будет в первый же вечер, но потом перенесли на четвертый. Бобби винит Джонсона. «Но ты ведь не знаешь, что именно Линдон принял это решение». Говорю я. «А кто еще мог счесть, что у него есть право двигать расписание?» Эти двое по-прежнему не ладят. И пытаются затянуть меня в свой конфликт. Они соперничают за наследие Джека, потому что не понимают, и никогда толком не понимали. Политика и власть — это воздушные замки, построенные из человеческих желаний и устремлений. Все реально настолько, насколько мы в это верим. «И еще кое-что», — говорит Бобби. «Ты всегда начинаешь издалека», — улыбаюсь я. «Журнал «Лук» хочет выпустить мемориальный номер». «Нет», — моя первая реакция, «но Бобби нуждается во мне, и я соглашаюсь». «Хорошо. Я сделаю это ради тебя». «Ради Джека». «Да, но это ты баллотируешься в Сенат, и я хочу, чтобы ты был рядом со мной в Нью-Йорке. Так что каждый из нас получит какую-то выгоду». Он смеется, потом становится серьезным. «Бобби, ты всегда будешь за мной присматривать?» «Всегда». «Это неблагодарное дело». «Я так не считаю». Мы с детьми позируем фотографу из редакции «Лук». Снимки все продуманные, выверенные. Я делаю вид, что спокойно и возвращаюсь к жизни. «Очень надеюсь», — говорю я редактору, «что в статье найдет отражение любовь Джека к литературе. Даже во время непростой подготовки договора о ядерном разоружении он, насколько я помню, лежал на палубе яхты со сборником стихов в руках. Хочу, чтобы люди понимали, что он был за человек. Почему бы вам самой не написать о нем эссе, которое мы включим в номер? Я даже письмо другу не могу сейчас написать. Эссе не обязательно должно быть длинным, но вы сможете сказать все, что хотите. Сами, своими словами. После того, как журналисты ушли, я остаюсь в доме наедине с Бобби. Дети все еще играют на лужайке, хотя уже сгущаются сумерки. «Можешь вместе со мной почитать Теннисона?» — спрашиваю я. «Конечно. Или Шекспира. Все, что захочешь, Джеки». Я смотрю ему в глаза, он не отводит взгляд. Между нами устанавливается особенная тишина, будто ни одна пылинка в воздухе не движется. Я слышу гул прибоя, смех детей. В этом есть какая-то пугающая магия. Достав с полки книгу, я отыскиваю нужную страницу и подаю ему. Он читает. В свете лампы его лицо кажется таким прекрасным. В нем есть и жажда жизни, и глубокая печаль. Бобби взглядывает на меня. «Что такое?» «Я вспомнила письмо, которое как-то раз написал мне ваш отец. Он рассуждал о том, каким баловнем судьбы был Джек. Даже если бы он упал в грязную лужу в белом костюме, он мог бы встать, отряхнуться и заявиться на бал в Ньюпорте во всей красе». Лицо Бобби приблизилось к моему. «Да», — сказал он. «Мой отец иногда говорил так». «Дело ведь не в самом Бобби, правда? Просто его присутствие будет во мне какие-то глубокие, не дающие покоя чувства. Они жгут сердце, напоминая о тебе». Той ночью я сижу за столом, на котором лежат стопка книг, бумага, ручка. записываю по памяти отдельные эпизоды, незаконченные абзацы. Пишу не своими словами, а словами любимых авторов Джека. Эта работа успокаивает. Строчки из Теннисона, из Ричарда III, из мемуаров Бакина. Я сижу и пишу часами, а потом добавляю к записанным цитатам что-то свое, делаю пометки на полях. Мои мысли переплетаются с чужими. Большую часть написанного рву в клочья и начинаю заново. Всякий раз, переписывая текст, я понимаю, что получается не то, чего я хочу. Снова выходит не идеально, но лучше, чем было до этого. И вот, наконец, откладываю ручку. В темноте ты приходишь ко мне. Проникаешь через окно, пересекаешь комнату. Ты только что вернулся из морского путешествия. Одежда мокрая, волосы соленые. Но ты здесь и в лунном свете протягиваешь руки ко мне. Однажды вечером, много лет назад, мы возвращались к себе после ужина у твоих родителей. С нами была Кэролайн. Она шла чуть впереди, пританцовывая. Белое платье играло в сумерках. «Она как ангел», — сказал ты, затем остановился на мгновение, запрокинул голову и посмотрел вверх. В густой темноте твое лицо казалось особенно бледным. Ты смотрел на звезды, крошенные мерцающие точки, свет которых прорезал пространство и время. «Почему же так все вышло? Мне хочется спросить тебя об этом. Как я могу удивляться и радоваться миру с кем-то другим, но не с тобой?» Сентябрь я провожу в Ньюпорте с детьми и моей мамой. 12 сентября рано встаю и схожу вниз. Пасмурное и прохладное утро, неверный свет из окон. Я в столовой одна, проглядываю газетные заголовки. Ураган Дора, проблема сегрегации в школьных автобусах, Вьетнам. Через 2 дня мы с детьми переезжаем в Нью-Йорк. Я купила квартиру на 5-й авеню, она почти готова к нашему прибытию. Я уже решила, какую мебель перевезу туда. Бюро времен Людовика XVI, за которым Джек подписал договор о запрете ядерных испытаний, стол в стиле ампир, принадлежавший моему отцу. Возьму с собой коллекцию миниатюр, привезенную из Индии. Я выбираю не что выкинуть, а наоборот, что оставить. Как выяснилось, так проще. Смотришь, что тебе наиболее дорого, а от остального отказываешься. Кэролайн пойдет в школу. К Джону приставят нового агента, который будет водить его в парк и в зоопарк. Он напоминает мне агента Фостера. Придется сказать ему, чтобы не особенно баловал Джона и не подкидывал его вверх всякий раз, как тот попросит. Год назад в этот день мы праздновали 10-ю годовщину здесь, в Ньюпорте. И ты разложил передо мной разные подарки, в том числе браслет-змейку, и попросил выбрать. Тут воспоминания обрываются. Во второй половине того же дня мы с детьми возвращаемся на машине с пляжа домой, и я сознательно выбираю более долгий маршрут. Быстрая езда успокаивает меня. Дорога мягко ложится под колеса, руль податливо движется под моими руками. Сзади двое малышей спят в обнимку на длинном, обитом дерматином сиденье. Губы сладкие и липкие от мороженого. Хорошенькая головка Кэролайн, темная копна волос Джона. Я поворачиваю зеркало заднего вида, чтобы посмотреть на них, и мне вдруг становится так тепло на душе. Впереди поворот на ведущую к морю грунтовую дорогу. Я заезжаю туда и паркуюсь на небольшой, утрамбованной площадке недалеко от берега. Во время штормов эту парковку накрывают волны. Двигатель работает вхолостую, окна опущены, и в салон проникают ароматы шиповника, вереска и застоявшейся морской воды. Слышно, как посапывают дети. Мне хочется, чтобы этот миг длился вечно. Заглушив мотор, я понимаю, что мне ничего не нужно. Не надо никуда бежать, ничего делать. Просто быть с ними, быть здесь. Мне пишет Анасис. Я выжидаю несколько дней, прежде чем ответить ему. «Дорогой Ари, я получила от вас весточку. Да, я с удовольствием как-нибудь с вами поужинаю. Дайте знать, когда будете в городе, а там посмотрим». Несколько месяцев назад Ли сказала мне, что они охладели друг к другу и их отношения завершились. Роман длился недолго. У моей сестры так часто бывает. Мы с Кэролайн и Джоном перебрались на Манхэттен. Странно вновь оказаться в этом городе. Как будто время повернулось для меня вспять. Я почти сразу повела детей в центральный парк кататься на лодке. Когда мы шли к лодочной станции, я поразилась, какой бурной жизнью живет этот город. Народу вокруг было много, но на нас никто не обращал внимания, а если и узнавали, то лишь на секунду притормаживали, а потом шли дальше. Дети были счастливы, а я чувствовала себя так, будто всего неделю назад была в их возрасте. Няня часто водила нас с Ли гулять в центральный парк. Однажды я потихоньку сбежала от нее, причем постаралась сделать так, чтобы мой побег выглядел непреднамеренным, будто я случайно потерялась. Уходя, я обернулась на няню и некоторое время шла задом наперед, пока они с Ли не исчезли из виду. Любопытно, что новые ощущения мне очень понравились. Я вдруг почувствовала, как здорово быть самой по себе, никем не опекаемой, как бы невидимой. Скоро я пойду на новый, только что вышедший бродвейский мюзикл о еврейских иммигрантах «Скрипач на крыше». Однажды в октябре мы заходим с детьми в новый магазинчик на углу, чтобы купить 2 шоколадных молока. Там лежит журнал «Тайм» с фотографией Освальда и заголовком. Комиссия Уоррена. Заговора не было. Ни внутри страны, ни вне ее. Джон дергает меня за руку. «Мамочка!» Я смотрю поверх его головы на ряды банок и пакетов. Потом опускаю глаза. Кэролайн внимательно наблюдает за мной, а затем берет журнал о путешествиях и кладет его поверх другого, закрыв лицо убийцы. После чего вынимает из рук Джона леденец, который он выбрал, кладет на прилавок и говорит взрослым голосом. «Мы возьмем вот это. Сколько с нас?» Оцепенение проходит. Я начинаю искать мелочь в кармане пальто, подаю деньги Кэролайн. Та платит продавцу и не ждет сдачи. Мы втроем выходим на улицу. Звякает колокольчик, и дверь захлопывается за нами. Помню, я сказала Бобби в последний день проведения интервью, то есть в тот день, когда писатель Манчестер ушел и больше не должен был прийти. Мне надо оставить это позади. Но теперь я понимаю, что никогда не смогу перевернуть страницу. Один день перетекает в другой. Я встаю после бессонной ночи, курю. Пью кофе. Аккуратно проверяю, можно ли безопасно открыть газету. Бужу детей. Бобби навещает нас, когда я его об этом прошу. Иногда уходит пораньше с работы или заглядывает после ужина. Он желает спокойной ночи детям и сидит со мной. «Скажи мне, что все это скоро кончится, Бобби. Если не в этом году, то хотя бы когда-нибудь. Мне всегда так нравилось по утрам читать газеты за чашечкой кофе. А теперь даже такие простые радости недоступны». «Подожди немного», — отвечает он. «Скоро годовщина». После этого пресса будет говорить уже о других вещах. Фотография Освальда. Он во дворе дома с винтовкой в руках. Зарубка на прикладе. Баллистическая экспертиза подтвердила, что он стрелял из нее. Фрагменты пули, найденные в машине, соответствовали тем, которые используются в этой винтовке. Волокна ткани на прикладе были тех же цветов, что и рубашка, в которой преступника задержали. Как мы могли не догадаться заранее, чем все это кончится? Что тебя убьют? Что без насилия не обойдется? В мире скопилось столько злобы, что иначе и быть не могло. Почему мы не поняли, что это неизбежно? Ненависть вечна, как и война. Но вечны и любовь, и истина, и искусство. Но как же мы проглядели угрозу? Может, ты догадывался об опасности? И поэтому так любил мрачно шутить на тему смерти. Осознавал, что если не Освальд, если вообще убийцей был он, то кто-нибудь другой обязательно выстрелит в тебя. Слишком многие ненавидели то, за что ты боролся. Слишком многие не хотели радикальных реформ, которые ты провозгласил, не желали смены порядка. Людей устраивал несправедливый уклад, удобный для одних и принижавший других. А тебя так удобно было назначить козлом отпущения. Ты был яркой личностью у всех на виду. Да, именно так. Ты Ты был живым воплощением молодости и силы, которые рано или поздно изгоняют ревнителей старого порядка. Тобой восхищались, но и боялись тебя. Дерзкий, талантливый, необычный. Ты так горел желанием приблизить будущее. Мы видели впереди новую Америку. В дверь тихо стучат. Это Кэролайн. «Мамочка, ты плачешь?» «Нет, я только что проснулась». «Ты плачешь о папе, да?» «Я только проснулась». «Ничего, все будет хорошо», — говорит она серьезно. «Я о тебе позабочусь, а сейчас тебе пора выходить». «Я люблю тебя, милая. Сейчас выйду».